Во дворик глубокий, в день тихий и очень спокойный, за парою пара собрался красавец-кружок. Весна в эту пору окутана воском зеленым, и сон в эти ночи от девушек этих далек. Цветы на перила, как алый рукав, опустились, и листья банана у камня, как сизый дымок. Стоят они оба в порывах восточного ветра, чтоб дома хозяин о них опечалиться мог. Виднеется флаг среди абрикосов. Флаг абрикоса манит вином насладиться. Домики видны горной деревни вдали. Гуси на водах между кувшинок и лилий. Тут и вязы, ласточки в них собрались. Лук созревает целое поле весною. Запах колосьев на 10 разносится ли. Год изобилен. Нигде не увидишь голодных. Что ж торопиться, кончать обработку земли? Бао Юй. Прочитав стихи, Юаньчунь осталась довольна и сказала: «Он в самом деле сделал огромные успехи». Однако потом добавила, что из всех четырех стихотворений «Виднеется флаг среди абрикосов» самое лучшее, и, взяв кисть, переделала надпись «Горная деревушка Хуаньге» на «Деревушка благоухающего риса». Затем она велела Таньчунь набело переписать все только что сочиненные стихотворения и приказала одному из евнухов отнести их во флигель. Там эти стихи прочли Дзяджен и другие мужчины, и все они восхищались. Кроме того, Дзяджен преподнес Юаньчунь оду о свидании с родными. Затем Юаньчунь распорядилась угостить Бао Юя и Дзя Ланя. Надо сказать, что Дзя Лань в это время был еще совсем мал и, приветствуя Гуй Фэй, совершал церемонии, подражая матери и дяде. Между тем Дзя Цян уже привел девочек-актрис и вместе с ними у входа нетерпеливо ожидал начала представления. Вдруг он увидел евнуха, который прибежал из верхних комнат и сказал ему: «Стихи сочинять уже окончили, скорее давайте программу представлений». Дзя Цян тотчас же передал ему программу, а вместе с нею именной список 12 девочек-актрис. Для представлений были избраны акты «Веселый пир», «Моление о неспослании искусства в шитье», «Судьба бессмертного» и «Улетевшая душа». Названия актов из китайских классических пьес. Согласно китайским комментариям книги «Сон в красном тереме», первый акт символизирует разорение рода Дзя, второй – раннюю смерть Юаньчунь, третий – уход Бао Юя из дому, четвертый – смерть Дай Юй. Дзя Цян поспешно сделал приготовление, и вскоре представление началось. Песни звучали так оглушительно, будто раскалывались камни, а в танцах была такая стремительность, словно их исполняли демоны. Хотя играли всего-навсего переодетые девочки, в игре их чувствовалось искусство, они неподдельно передавали скорбь и радость. Едва окончилось представление, появился евнух с золотым блюдом, наполненным сладостями, и спросил: «Кто из вас Лин Гуань?» Дзя Цян сразу понял, что все эти угощения присланы для Лин Гуань. Он поспешно принял подарок, а Лин Гуань велел низко поклониться. Евнух продолжал: «Гуй Фэй велела передать. Лин Гуань необычайно хороша, и пусть она исполнит еще два акта по своему желанию». «Слушаюсь», — поспешно сказал Дзяцян и приказал Лин Гуань исполнить акты прогулка в саду,